не делая остановок и не очень-то понимая, куда идет и зачем. На нее навалилось вновь безразличие ко всему, отупение, отрешенность. Она даже не пыталась что-то понять, словно бы чувствовала, что теперь это ей уже не по силам. К полудню добралась до берега. Над речкой поднимался белый туман. Вода на фоне белоснежных талин и черемух у яра отливала чернильной чернотой. Кое-где прилепились забереги. Со дня на день шуга, а там уже и ледостав, берег высок, обрывист, и медведица подалась к пологому склону, к талинам. Осмотрелась, прислушалась. Где-то трещит лодка моторка, треск все слышнее, все ближе. Цепенея от страха, Майга упала, вжалась и затаилась у подножия корявого дерева. Моторка вырвалась из-за речного изгиба, протараторила во всю глотку и унеслась, умчалась так же стремительно, как и появилась. Отрешенности как не бывало. С новой особой утроенной силой дали знать о себе власть инстинкта, упорства и воли. Скорее, скорее, сейчас же, немедленно к тому берегу, за которым все то, что зовет ее, и зовет неотвязно даже во сне, глухолесье, берлога, покой. Воды медведица не боялась, плескаться и плавать любила она и на озере с тростниками, и когда жила на Буровой, вода не обожгла, а взбодрила. Была она намного теплее воздуха. Но только отплыла Майга всего ничего, метров 10, как стали вдруг надвигаться, как бы на перехват, катер и баржа с лесом кругляком, последняя в эту навигацию баржа. Люди на катере машут руками и что-то кричат, ну и пусть, еще можно успеть, не возвращаться же назад. Успела. Баржа и катеры уже не видно. Скрылись за изгибом. Вот и берег. Вышла на песок, перевела дух, оглянулась. А это что? Когда и откуда появиться успел? На волне покачивался полуглиссер, близко совсем. В нем два человека стоят. И тот, что в кожаной куртке, наставил на нее черную палку. Кинулась медведица к высокому яру, вздыбилась, прыгнула, но до верха не смогла. Оскользнулась, посунулась вниз, и только повернулась к воде, блеснул огонь, громыхнул выстрел. Вода колыхнулась, берег накренился, качнулся, в глазах вспыхнула красная, грудь и голову резанула жаркая боль. Дико взревев, медведица взвелась на дыбы, раскинула лапы и со свирепым оскалом двинулась прямо к воде, к полуглиссеру, чтобы сейчас же немедленно растерзать, расшвырять, чтобы, наконец, дать выход той злости и ярости, что накопилось за все эти дни. Уже в воде, уже плывет, все быстрее, быстрее, упорство и воли с каждой секундой все больше, но сил становится меньше, силы уходят, уже не властно медведица сладить с той страшной тяжестью, что тянет на дно, и так внезапно сдавило со всех сторон и сомкнулось неодолимой упругостью и темнотой. А полуглиссер долго еще кружил и кружил у обрывистых берегов, и громким был разговор на реке и про то, что передние лапы медведя чем-то повязаны, а с одной свисал обрывок тонкой веревочки, и про то, какой это ужасно свирепый зверь, не дай бог с таким повстречаться в лесу, и про то, что трофей вот-вот где-то должен был всплыть на поверхность. Но трофей так и не всплыл. Медведи не лоси, мертвые медведи никогда не всплывают. Послесловие. В защиту природы во имя человека. Вот мы и прошли вместе с медведицей Майгой весь ее жизненный путь. От первых шагов осиротевшего медвежонка до всплеска реки, из которой нет возврата.